Однако в общении он оказался приятным человеком. Я предложил снизить цену на муку для бартерного обмена, как это сделал Заверюхин, что, впрочем, говорил замдиру и попросил составить список, что и кому нужно. Оказалось, многие рабочие уже написали заявку, директор тоже, просто он ждет инженера, чтобы тот спроектировал новый ангар. После этого, обсуждая детали будущего проекта с Каналией, директор сопроводил нас на склад, где мы купили муки на 700 тысяч. Лучше сделать крюк и затариться еще и картошкой для ассортимента. Неужели приметы не подействовали, и сегодня будет плодотворный рабочий день? Предложение продавать по окраинам нашего города Каналья принял. Мы ударили друг друга по ладони и поехали за картошкой. Я думал о том, будет ли у валютчика нужное количество долларов, и о том, как обрадуется Заверюхин, который пристроит зависший товар. Потом мысли переметнулись на другое, меня стал волновать участок для мастерской и связанные с этим растраты. Но ничего, вот, 3 дня прошло, почти 3 миллиона у меня в кармане. Отчим выздоравливать не торопится. Очень жалко Антона Петровича. Вот что помешало мне сделать ему внушение, чтобы срочно шел в больницу, если бы сделал. И вдруг прогремел взрыв. Мы как раз входили в поворот, машина дала крен, пошла юзом. Колесо, выматерившись, Каналья ударил по тормозам и вцепился в руль, пытаясь выровнять грузовик, потому что если он не справится, мы влетим в кювет и перевернемся, и накроются медным тазом мои 700 вложенных штук, и грузовик накроется, придется Алексеичу неустойку выплачивать. Скрежеща и стеная, КамАЗ все-таки остановился, завоняло горелыми, в боковое зеркало я увидел, как из-под нашей машины валит дым. Тяжело дыша, Каналья уперся лбом в руль и замер. Я поймал себя на том, что не могу расцепить пальцы, вцепившиеся в ручку дверцы. «Мы горим», — хрипнул я, язык вмиг превратился в кусок наждачки. «Говорил же, резину пора менять», — отозвался Каналья. Нащупав огнетушитель под сиденьем, он побежал тушить пожар. Вонь стала невыносимой, и я тоже вылез. Задние колеса не то чтобы полыхали, но были близки к этому. Бешено матерясь, Каналья заливал их из огнетушителя, приговаривая. «Говорил же, нельзя тянуть с ремонтом, сука, чуть не сдохли». Что там произошло, я не понимал из-за того, что не был авторемонтником. Подождав, пока Каналья закончит тушение, я спросил у него, что случилось. Алексей ответил матерным словом, означающим, что наши сегодняшние приключения закончились. «Это как посмотреть», — сказал я, — «могли бы сейчас в кювете валяться со сломанными шеями. Ну и если бы машину угробили, приятного мало, могли раздавить легковушку, если бы она ехала навстречу. А что с машиной? Чего все загорелось? Подшипник в ступице заклинило, и задняя ось не крутилась, колеса терлись об асфальт. Если бы резина была нормальной, мы почувствовали бы гарь прежде, чем взорвалось колесо. Короче, автобус дальше не идет». Он сел прямо на щебенку обочины и сжал голову. «Застряли мы, короче. Нужен эвакуатор. А поди его найди в этой дыре. Что будем делать с товаром? Бросать его нельзя, растащит. День пропал, а то и 2. Фига с 2, воскликнул я. «Это не единственный грузовик на земле». «Не понял», — мотнул головой Каналья. «Наш друг Заверюхин располагает несколькими грузовиками. Мы оттарабаним этот КамАЗ на ремонт, позвоним другу нашему Заверюхину и арендуем у него машину. Перегрузим туда товар и вперед. Так машину разберут на запчасти местные, если оставить без присмотра. Я нахожу грузовик дистанционно, это решаемо, и еду торговать, а ты ждешь эвакуатор, который тоже нахожу я. Не переживай, свои деньги ты получишь». «Какие деньги, когда еще ничего не заработано?» — невесело усмехнулся он. «Пока не заработано. Помоги-ка мне вытащить мопед. Мы ж недалеко от завода уехали, 10 км. Вот вернусь, попрошу о помощи, может, выделит нам грузовик. Если нет, позвоню Заверюхину, обрадую его открывшейся перспективой. Этот точно на радостях пришлет какой-то транспорт». Каналья потер бровь, задумался. Спустя минуту кивнул. «Должно получиться. А мне, выходит, тут ждать, и кто знает, что там за водитель приедет. Вдруг поймет, что у тебя деньги, и хорошо, если просто отнимет. Раз день начался хреново, неприятности будут продолжаться. Такое возможно, но маловероятно. Свидетелей же куча. Поболтаю с водителем, расскажу, какой у меня отец знаменитый милиционер. Это всегда работает. Заодно отработаю схему торговли без Василия». Мы спустили мопед на землю, и я 100 раз пожалел, что не оставил деньги у каналии, переложил в рюкзак 2 миллиона, если кто наедет, то скорее на каналию, что с подростка возьмешь, так что буду я переживать о том, что мой рюкзак золотой, скорее бы банковская система развилась настолько, чтобы я мог арендовать ячейку, но, чую, я быстрее дом построю, спасибо, дождь не полощет, здесь его вообще не было, а фиолетовые тучи висели над горами вдалеке. Через 20 минут я прибыл на мукомольный завод и побежал прямиком к директору делиться своей неприятностью. К счастью, он еще был на месте, но оказалось, что у предприятия имеется только две машины. ЗИЛ-муковоз и ЗИЛ-самосвал, который сегодня нужен, и перенести грузоперевозку никак. Первая неудача меня не остановила. Я выпросил звонок Заверюхину, уточнил, готов ли он менять изделия на муку. Потом сказал, что завтра мукомольный сформирует заявку, которую мы проведем через нашу фирму. Тот с радостью согласился, и тогда я перешел ближе к теме, запросил грузовик в аренду. Директор заломил полтинник за ЗИЛ-самосвал, но я больше потеряю, если товар будет простаивать. Что такое эти 50 тысяч? Грубо говоря, 8 мешков муки. Мы обговорили условия. 50 тысяч плюс заправка, время работы с 10 до 8 вечера. Маршрут обговаривается на месте, остановки, по моему требованию. И еще необходим брезент, чтобы накрыть мешки, на случай, если пойдет дождь. Плюс ко всему Заверюхин пообещал найти эвакуатор для нашего КамАЗа, но следовало постоянно ему звонить, уточнять, что и как, это было решаемо. Грузовику из нашего города сюда ехать часа два. За это время я объеду село, где мы сломались, найду телефонную будку и оккупирую ее. Еще следовало бы сообщить о поломке отчиму, но я решил рассказать ему о проблеме, когда она уже будет решена, чтобы он не психовал попусту. Я назвал адрес, куда надо подъехать для погрузки, мы дистанционно пожали друг другу руки, и я вышел во двор, увидел там директора, окруженного сотрудниками. Оседлал мопед, выехал с территории и заметил между двумя КамАЗами, стоящими в очереди, серую тонированную девятку. Интересно, это та же, на которой приезжал тайный недруг, или другая? Кто теперь мне расскажет о том, что под нас копают? Антон Петрович так волновался, что некому будет кормить семью, и вот, некому. Эх, Антон Петрович, эх я, почему же я не внушил ему, чтобы он шел на больничный? Все-таки дурацкие приметы не обманули, и вроде бы логики в них нет, но почему они всегда срабатывают? Исчезнув из поля зрения пассажиров девятки, я свернул за зерновоз, спрятался, ожидая, что неизвестные будут меня преследовать. Они наверняка уже выяснили, что, кроме водителя грузовика, за мукой приезжает парень на мопеде, но никто за мной не погнался. Выждав минут пять, я поехал дальше, поглядывая по сторонам. Никого. Или в этот раз пронесло, или приехала другая девятка. Надо хорошенько подумать, как дальше взаимодействовать с мукомольным заводом, чтобы поменьше рисковать. Грузовик так и стоял за поворотом, будто бы чуть присев. «Это ж во сколько мне выльется ремонт?» Увидев меня, из кузова вылез каналья, достал сигарету из пачки и спросил, как успехи. «Грузовик для муки едет, эвакуатор ищут. Баксов на 100 полиняешь», — сделал заключение каналья. «Больше», — сказал я, — «еще резину менять, которая стоит дурных денег, и расходники. И вулканизацию не сделаешь, не сэкономишь, колеса в хлам», — вздохнул каналья. «Одно так вообще, а в этих, видишь, корт совсем вылез и оплавился. Сколько стоит резина?» — спросил я. «От 50 баксов. Ну, это подъемно, все равно буду не в убытке. Ты не перестаешь меня удивлять». Каналья закурил и выпустил дым в небо. «Завтра, как понимаю, мне нужно крутить гайки машине, а потом отчим будет на ней кататься». Накрылся заработок. «Почему же?» — попытался его обнадежить я. «Когда КамАЗ будет у напарника отчима, мы возьмем в аренду грузовик у того же Заверюхина, так же, как я сейчас, и в поле. Похоже, накрылись мои сегодняшние планы обменять рубли на доллары. Что ж, сделаю это завтра. Итак, предстоящие сегодняшние расходы. 150 000 каналье, как и договаривались. Не его вина, что грузовик сломался. 50 000 аренда Зилка, 100 000 ремонт КамАЗа. Итого 300 000. Тьфу ты, еще ж эвакуатор в районе полтинника. Кто-то на эти деньги год живет, а я за день спущу. Но деваться некуда, заработаю столько же и все равно в минус не уйду. Если бы на месте каналья оказался отчим, он, наверное, все патлы на голове вырвал бы. Если бы выжил, не факт, что он справился бы с управлением и не угробил бы себя и машину. Пока Каналья ждал, я решил не терять времени и, пока искал телефонную будку, проехался с громкоговорителем, встретил двоих пожилых женщин, рассказал, что у нас мука, объяснил, где нас искать, и покатил себе дальше, звонить Заверюхину насчет эвакуатора. Выяснилось, что ЗИЛ и эвакуатор уже выехали. Прекрасно. Неужели день исчерпал запас пакостей? Не верилось, и я интуитивно ждал подставы. Например, что бандиты, которые нас пасут, хлопнут Каналью прямо сейчас, когда невозможно уехать. А поскольку денег у него нет, обольют машину бензином и, подтверждая мои догадки, я издали заметил возле грузовика две машины, сбавил скорость. Все деньги у меня, рисковать я не имею права. Правильнее понаблюдать со стороны. Народ столпился вокруг кузова, было там 5 мужчин. Или это не грабители, а местные сбежались покупать муку. Да, так и есть. Каналья выгружает мешки. Ну, хоть транспортировку окупим. Пока ждали грузовик, продали 15 мешков. Осталось 85. Как чувствовал, что сегодня нужно купить поменьше товара. В 11 к нам подъехал бело-голубой зилок. Первым делом я заглянул в кузов, увидел нам брезент, и лишь потом поднял голову, силясь разглядеть водителя за стеклом. Вскоре он вылез. Это был мужичок лет 60, с меня ростом, жилистый и верткий, длиннорукий и совершенно седой, с темной кожей, будто он недавно с курорта вернулся. Поплывшие татуировки на пальцах мне совершенно не понравились, стальные зубы, тоже. Мы с Канальей переглянулись. Мужичок, игнорируя меня, пожал руку Каналье, представился. Юрий Савельевич. Очень приятно, улыбнулся Каналья той улыбкой, которой он надаривает женщин всех возрастов. Вы так быстро доехали, спасибо. Я на минутку отойду, надо сыну дать указание. Он кивком предложил мне отойти. Планы меняются, предположил Каналья. Ты сможешь проследить за погрузкой и транспортировкой машины, я поторгую, заработаю зарплату. Так будет справедливо, платишь-то ты несоразмерно усилием. А мужик уж больно подозрительный, похож на сидельца со стажем. Именно, кивнул я и уточнил. Машину везти в нашу мастерскую? Да, будет мне работа на следующий день. Потом встречаемся где? Давай в Васильевке, предложил я. Надо бабушку проведать. Деньги за аренду у тебя есть. Остальное светить не хочу. Сочтемся вечером. Мы отправились перегружать мешки в зилок. А мне подумалось, как же здорово, что у меня есть Каналья. Единственный взрослый, которому можно доверять. Он был тем самым отцом, которого мне всю жизнь не хватало. Глава 22. Рейдеры. Перегрузив вместе со мной мешки в ЗИЛ и накрыв их пленкой, Каналья вытер себя белые от муки руки и сказал: «Давай я с тобой дождусь эвакуатор, всяко спокойнее». «Сколько, интересно, водитель заломит?» «30-50», предположил я. «Перегон-то дальний, считай межгород. К тому же тащить надо грузовик, а не легковушку, и на сцепке нельзя». Спустя пару минут я кое-что вспомнил. Кстати, я видел на мукомольном серую девятку, но Каналья будто меня не слышал. Антона жалко, мировой был мужик. Уж сколько я народу перевидал, он просто человечище. Мы прождали где-то полчаса, пока появился крас с погрузочной платформой и лебедкой. Жаба в моей душе упала в обморок и дернулась, изображая агонию. Изможденный водитель, тощий и серокожий, высунулся из окошка, окинул взглядом наш КамАЗ. Черный след протектора, тянущийся по дороге в дальние дали, и выдал заупокойным голосом: «Как же вам повезло!» Только сейчас Каналья, похоже, осознал, что могло быть намного хуже. Поздоровался, назвал конечный пункт и спросил: «Сколько возьмешь?» Время сложное, принялся оправдываться водитель, отводя взгляд в сторону, и я как-то сразу я догадался, что сверх положенного он не попросит. Так реагируют люди, которые стесняются требовать достойную оплату своего труда. Одной солярки сколько этот крокодил сжирает, а еще обслуживать его, резину менять, расходники, объявление в газету, туда-сюда. Да понимаем мы все. Сколько? Повторил я вопрос Каналье. 30, ответил водитель грустно и сделал такое лицо, словно ждал, что его сейчас побьют. Годится. Обрадовался я. Грузим. Каналья отсчитал мне деньги мелочью, чтобы водитель думал: у меня больше нет, и нет 2 миллиона в рюкзаке, я маленькая лошадка, и мне живется не сладко. Началась погрузка. Еще 5 минут Каналья простоял с нами, спросил имя водителя, извинившись и сославшись на то, что сына ему оставляет, посмотрел его документы, Этого печально человека звали Илья Никитич Таранов, пожелал удачи и распрощался. Затарахтев и задребезжав, грузовик с мукой уехал. Когда погрузили КамАЗ на платформу и пристроили мопед, эвакуатор тронулся, минут на 10 позже каналье. И сразу же, грубо, без прелюдий, Таранов начал жаловаться. На тяжелое время, плохие дороги, бессовестный народ, Ельцина и коммунистов, алчных женщин и неблагодарных детей. Он был квинтэссенцией человеческих несчастий. Наверное, в его присутствии киснет молоко и дохнут чижики. И обручального кольца на пальце нет, у жены скис мозг. Или она успела сбежать. Да чего же человек душный, какое точное слово. Я слушал его часа полтора, кивал, когда он что-то спрашивал, отвешивал односложные реплики, а сам думал, что мне предстоит неприятный разговор с отчимом о случившемся с КамАЗом. По сути, из-за того, что Василий вовремя не поменял расходники, мы чуть не убились и потратили 80 тысяч на эвакуатор и грузовик. Но, с другой, отчим мог на меня и наехать, посчитав, что мы обращались с чужой собственностью недостаточно бережно, типа не свое, не жалко. Ладно, посмотрим. Все равно мы договаривались, что ремонт за наш счет. Наконец душная поездка закончилась. Мы приехали к мастерской. Наблюдая, как сгружают грузовик, частично перекрыв подъезд к гаражу, я поздоровался с выбежавшим навстречу Алишером. «Обалдеть!» – воскликнул он, глянул на КамАЗ и сразу поставил диагноз. «Подшипник, Алексей говорит, что да». Алишер покачал головой. Из гаража выглянул белобрысый парнишка ангельской наружности, совсем юный, и исчез. «Новенький?» – спросил я, глядя на гараж, где он скрылся. «В последнем объявлении я оставил адрес, куда надо обращаться». И пришли двое ребят. «Это Сергей. Третий день стажируется», — объяснил Алишер. «Голова, во, и руки растут откуда надо. Очень талантливый. Очень, очень рад. Алексей вечером должен приехать. А завтра у него вот», — я кивнул на КамАЗ, — «срочный ремонт». Вдвоем с Алишером мы спустили мопед, я расплатился с Ильей Никитичем, и эвакуатор уехал. Алишер положил руку мне на плечо. «Подожди, я сейчас». Он рванул в гараж, вернулся с пачкой денег, протянул их мне. «Возьми». Я ошалело уставился на деньги, пытаясь вспомнить, откуда они. Вроде Алишер вернул мне те 2000, что я ему дал перед ураганом. Или не вернул. Сумма настолько незначительна, что не помню. Видя, что я в растерянности, Алишер освежил мою память. «Помнишь, ты дал мне 2000 и напугал жестоким Нортостом? Мне тогда негде было жить и нечего было есть. Я послушал тебя, купил немного еды, нашел закрытую дачу, проник туда, уже когда завывало, и это меня спасло. Здесь 10 тысяч. Если бы не те 2000, вряд ли мы с тобой разговаривали бы». Говоря это, он улыбался. На той даче были панировочные сухари, банка варенья и банка соленых помидор. Это я тоже съел. Когда заработал, нашел хозяев дачи и отремонтировал выбитое окно. Они даже не поняли бы, что это человек, подумали бы, что ветер. «Но я всегда возвращаю долги». «Это слишком», я ответил улыбкой на улыбку, вытащил из пачки 2000, чтобы Алишера не тяготил факт, что он мне должен. «Я очень рад, что ты уцелел. Мы с Алексеем планируем расширение». Он говорил, что-то такое говорил, да, и про карьерный рост говорил, это нет, так вот он будет. «А достойный труд должен достойно оплачиваться. Я более чем доволен», воскликнул узбек, «и благодарен судьбе, что не ушел тогда, получив отказ. Вот же как бывает, нечто незначительное для одного может стать жизненно важным для другого, и мы этому благодарны», сказал я. «Еще увидимся, мне нужно ехать. Путь мой лежал на центральный рынок к валютчику, пришла пора избавиться от балласта, и все актуальнее вставал вопрос, где хранить мои богатства, скупать землю, вкладывать в товар, скоро придется закупать современное оборудование для мастерских, а это $1000. Еще надо бы скинуть последние акции МММ, или пусть будут. Интересно, как быстро прижмут Мавроди в этой реальности. Буду слушать новости, читать Коммерсант, и как только начнутся наезды, так сразу и продам акции. Вот только как заставить это сделать остальных. Прежде чем пойти к валютчику, я заглянул в пассаж туда, где продавали сладости. Купил самодельный торт для бабушки и каюка, немного конфет, остальное все у нее было. Скорее всего, и сладкое было, но очень хотелось подсластить ее горечь утраты. Подумав немного, я зашел в аптеку, купил корвалол, валерьянку и пустырник, если это все смешать, получится неплохое успокоительное. Еще приобрел таблетки от давления, которые назначила Гайде бабушке. Валютчик красовался на своем обычном месте, разматывал узелок с ценностями, протянутый согбенной бабулей. Так жалко этих стариков, особенно тех, кто верил в светлое будущее, строил его, а теперь им нечего есть, они никому не нужны, и все катятся в бездну, как они думают, по вине единственного человека. И эту бездну не закрыть ни деньгами, ни квартирами и машинами. Я снял рюкзак, который вмиг стал таким тяжелым, будто его набили свинцом. Подождал, пока старушка заберет свои деньги. Но, воровато озираясь, она не спешила уходить, прятала заработанное себе в бюстгальтер. Валютчик меня увидел, сделал приглашающий жест, и я начал подниматься. Пожимая мою руку, он сказал: «Ну, удиви меня, скажи, что тебе нужны рубли, какой сегодня курс, удиви меня, что меньше, чем в прошлый раз», – парировал я. Павел рассмеялся, запрокинув голову. «Не получилось с удивлением ни у тебя, ни у меня. Растет доллар, зараза. Сегодня 1550. Я хотел воскликнуть: «Сколько?», но прикусил язык, потому что отлично все слышал и понимал. 1550 – это 1550. Люди понесли баксы сдавать, как дурные, так что есть много, сколько нужно. «На 2 ляма», – сказал я потухшим голосом. До Нового года это было почти 2000 долларов, но прошел месяц, и сейчас получится 1230, посчитал валютчик. «Берешь, каким курс был вчера и позавчера?» Я не спрашивал, чтобы не расстраиваться. «Ну а куда деваться?» — развел руками я. Поглядывая по сторонам, я подошел к Лене и передал ей деньги. От нее же получил доллары, сунул в рюкзак. Как же хотелось прижать его к себе. Но такой жест привлекает внимание, и я просто перекинул его через плечо карманами к телу и прижал локтем. Вот так нормально. Пожалуй, не буду заглядывать в пункт МММ, там вечно толчая, опасно. «Удачи, Павел», — сказал я и услышал: «Желаю всем нам пережить это родео». Он поднял вверх большой палец, как терминатор, спускающийся в расплавленный металл. Стало неприятно. Раньше почва под ногами просто покачивалась. Думалось, еще толчок, и все наладится, будет легче. Теперь же она будет так трястись, что или на четвереньки становись, или «до свидания». Хорошо, если ты знаешь, что через 10 лет жизнь наладится и наступит золотой век современной России. Да-да, именно так. Но другое дело, когда с каждым днем все хуже, детей кормить нечем и впереди никакого просвета. По сути, мы, выросшие в 90-х, те же дети войны. А потом, в 25-м, большой бум. В этой реальности он случится намного позже. И я постараюсь отодвинуть проклятую дату еще. Знать бы, можно ли вообще предотвратить катастрофу. К бабушке я доехал в начале третьего, весь заляпанный грязью. Дождь давно прекратился, но по дорогам с пригорков стекали реки, и машины все расплескивали. В голове крутилось, простила ли она меня за то, что я не пришел на похороны Андрюши. А может, вообще не заметила моего отсутствия, не до того было. Вот как мне туда идти, когда я его, по сути, и убил. Приехав, я заглушил мотор и медленно покатил мопед от дороги до забора. Потом долго стоял возле калитки, подавляя желание развернуться и уехать. Боцман, видимо, спал, не выбежал навстречу, как обычно. Закатив мопед, я прислонил его к забору и с замирающим сердцем зашел в летнюю кухню, где бормотало радио. Бабушка пила чай, глядя в одну точку. Ее волосы были спрятаны под черный газовый платок. На скрип петель она повернула голову, улыбнулась, но в глубине ее глаз плескалось отчаяние. «Павлик, а я думала, Юра, он как раз из школы должен прийти. Проходи, будешь борщик. Господи, какой ты грязный. Что случилось?» «Да просто сыро, ехал». Она налетела на меня, помогла снять дождевик, тронула руку, ледяная. «И ноги, небось, промокли, а ну бегом в дом, я печь растопила. Сейчас горячую воду сделаю, ноги парить». Я не узнавал ее. Из суровой леди она превратилась в квохчущую наседку. «Бабушка, нормально все, сухой я, просто встречный ветер, а перчатки забыл». Тогда она сгребла меня в охапку и прижала к себе. Я тоже ее обнял и сказал, что горжусь ею, она у меня лучшая бабушка на свете. Еще что-то говорил, слова сами лились и лились. Бабушка гладила меня по голове, словно она вырвала меня из лап смертельной опасности. «Как там Боря?» «Почти выздоровел. Василий заболел, мама держится. Сделаешь чай? Так хочется твоего малинового чаю, нигде такого нет. Бабушка засуетилась, приговаривая, что малиновый, от простуды хорошо, и Боре обязательно такой надо. Она сушеных ягод мне с собой отсыплет, и листьев еще. Пока чай заваривался, я высыпал конфеты на блюдце, белочку и коровку, и рассказал, как мы поломались. Про лопнувшее колесо и то, что мы чуть не перевернулись, промолчал, незачем ее лишний раз нервировать. Просто ей важно сейчас участвовать в наших делах, быть нужной, понимать, что ею интересуются, с нею делиться. Надо будет Боре это объяснить и Юрке. Наташка вряд ли к бабушке поедет, боится из-за Андрея. Бабушка аж расцвела после нашей беседы. Пришел Юрка, я отвел его в сторону и объяснил, что надо делать. Он пообещал не подвести и закивал. Вот теперь со спокойной душой можно ехать домой, разговаривать с отчимом. Я передал на хранение конверт с долларами. Мы с бабушкой обнялись, я пообещал себя беречь, присматривать за Борей и Наташкой и укатил домой еще засветло. Наверное, и к директору заглянуть будет не поздно, поговорить насчет детского лагеря. Но сперва, самое важное, разговор с отчимом, как он отреагирует. Я настолько плохо его понимал, что было возможно все, что угодно, от предложения компенсировать эвакуатор и арендованный грузовик, до истерики с оскорблениями. Что ж, очередная проверка адекватности. А разговор по строю, как в анекдоте, когда старшеклассница с каменным лицом пришла к отцу каяться. «Пап, мне нужно кое-что тебе сказать». Отец напрягся. «Помнишь, я к экзаменам готовилась по математике, ко мне еще Ваня приходил». Отец сжал челюсти и кулаки, допоздна оставался по будням. «Ну-у-у», спросил отец, готовясь к худшему. Дочь, бледнее и потупившись. Ну и вот не сдала экзамены. Двойка. Домой я пришел с дурным предчувствием. Если день не задался, лучше не совершать резких телодвижений. Но сейчас-то что? Единственное, что могло случиться скверного, истерика отчима с обвинениями. Ерунда на фоне угрозы, нависшей над миром, но мелкие неприятности меня сегодня немного расшатали. Тянуть кота за хвост я не собирался. Раздевшись и сняв ботинки, я заглянул в зал, где Василий смотрел телевизор. А где Боря, интересно? Добрый день, поздоровался я с отчимом. Как здоровье? Пока температура не поднималась, отчитался он. Но слабость. Шо ты так рано? Все продали уже? Но почему я не слышал двигатель КамАЗа? Я его узнаю за километры. У нас неприятности, проговорил я заупокойным голосом. Округлив глаза, отчим вскочил в кровати. Менты товар отжали, машину арестовали. Что? Слушайте, не перебивая, сказал я также заупокойно и неторопливо. Пусть думает самое худшее, тогда правда не покажется ему ужасной. Приехали мы на мукомольный, закупились, там все чисто было. Я девятку караулил. Приехали, значит, а мне сказали, что Антон Петрович умер, представляете. Он немного успокоился. Так а машина где? Я завтра работать собираюсь, если температура не поднимется к вечеру. Вот и Антон Петрович больным работал, проговорил я с укором и продолжил рассказ. Едем мы, значит, деревнями, по узким дорогам, и вдруг на повороте, бабах, Алексей в руль вцепился, машина юзом идет, дым из-под колес валит, а там кювет прямо враг, а не кювет. Отчим побледнел и закусил губу. Но Алексей справился с управлением, схватил огнетушитель и, скорее колеса тушить. Это заклинил подшипник, который давно надо было менять. Задняя ось не крутилась, и колеса тащила по асфальту, а этого незаметно, когда едешь. Если бы колеса не были столь изношенными, пошел бы запах, мы бы заметили дым и вовремя остановились, а так, не перевернулись же, спросил он с надеждой и сразу сориентировался. А товар как, куда его, так в машине и остался, аренда другого грузовика, 50 тысяч, принялся загибать пальцы я, аренда эвакуатора, 30, чеки никто не предоставил, хотя Заверюхин выпишет, если попросить, придется поверить мне на слово. Отчим задумался, почесывая макушку и поглядывая на меня. «Как ты видишь ситуацию?» – спросил он меня. «А вы?» – задал я встречный вопрос. «Оплачиваю эвакуатор, я ж ничего не заработал, грузовик был в ваших интересах». «Это да, но он сэкономил на ремонте, КамАЗ бы все равно простаивал, а мы чуть жизни не лишились из-за отсутствия ремонта. Говорить этого я не стал, чтобы не будить лихо, тем более доля справедливости в его словах имелась, могло быть гораздо хуже. По рукам, по возможности бодро сказал я». Так а шо с машиной, когда почините? Я бы завтра поработал. Завтра точно нет. Нужно узнавать. Алексей только вечером скажет, что и как, это прям нехорошо, это вам судьба говорит, что надо отлежаться, нашел аргумент я, судя по всему, убедительный, отчим отстал, судьба это серьезно, нужно было посоветовать ударомер и проверить грузовик на порчу или другую подобную оказию, спрашивать, где Борис, я не стал, заглянул на кухню, он был там, рисовал за кухонным столом под Pet Shop Boys, интересоваться, что и как, я не стал, и так ясно, что брат ушел, чтобы не поругаться с отчимом, салют, сказал я, Боря вздрогнул, повернул голову, и тут распахнулась входная дверь, с грохотом и треском, так, словно ее выбили, Боря вскочил, я вылетел из кухни, из зала выглянул отчим, в прихожей стояла красная зареванная Наташка, в зимней куртке поверх домашнего халата и тапках, что стряслось, воскликнули мы с отчимом в один голос, протяжно всхлипнув, она пожаловалась, суки, вы выгнали, даже вещи не дали забрать, деньги, вещи, товар, все там, вы вышвырнули меня, как щенка, она говорила сбивчиво, всхлипывая, со свистом втягивала воздух, первая мысль была, наехали на рынке, отжали товар, но, кто, что, вытаращил глаза отчим, квартиру Андрея захватили бандиты, просто вскрыли замок, меня за волосы и, на лестницу, куртку из окна выкинули, даже учебники там, закрыв руками лицо, она разревелась, глава 23, да пожалуйста, пристроив куртку Наташи на переполненной вешалке, я обнял сестру, ее трясло, то ли от холода, то ли от страха, идем в кухню, расскажешь и подумаем, что с этим делать и как тебе помочь, тету-тету Олет, стуча зубами, проговорила Наташка, еле донесла, ну еще бы, в такой холод, через весь город в одном халатике. Наташка юркнула в ванную, и мы остались наедине с разгулявшейся фантазией. «Что такое?» – возмутился отчим. «Кто ее выгнал? Почему? Где ее жених? У него мать умерла, он в Москву поехал», – сказал я. «Сегодня вроде бы должен сесть в поезд. А это вообще его квартира? Она приватизированная или как?» – собирал информацию отчим. «Вроде его, у Наташки надо спросить. Бандиты, да?» – спросил Боря. «Отжали квартиру, а Наташу выгнали? Непонятно». «Кто это?» – сказал я. «Нужно разбираться. Сейчас Наташа выйдет, и станет понятно. Кстати, а мама где?» «В магазин вышла за сахаром», – ответил Василий. «В очереди, наверное, стоит. Боря, поставь чайник». Боря удалился в кухню. Мы с отчимом остались в прихожей ждать Наташку. Зашумел смывной бачок, зажурчала вода в кране, и вышла сестра, теперь скорее апатичная, чем возбужденная. Посмотрела жалобно, протяжно всхлипнула. «Андрей твой в карты не играет?» – продолжил допрос Василий. «Не пропадает ночами нигде?» «Очень похоже, что он эту квартиру проиграл». «Что вы?» «Нет!» – воскликнула сестра. «Он живет театром, если и пропадает, только там». Обняв Наташку, я увлек ее в кухню, где Боря у плиты смотрел на чайник, стоящий на огне. Сестра грузно села на табуретку и замерла, поджав ногу. Спрашивать ее, кто те люди, было бессмысленно, если бы знала, она уже рассказала бы, осталось собирать пазл из ее фактов. Получится ли, учитывая, что она, девушка эмоциональная, склонная преувеличивать. «Помоги нам разобраться», – проговорил я, – «тогда нам будет проще помочь тебе». Наташа кивнула. Я вспомнил о чае, который отсыпала мне бабушка, черный листовой вперемешку с сушеными малиновыми листьями, малиной, смородиной и мелиссой, и насыпал его в заварник. Вспомни все с самого начала, как зашли эти люди, что сказали, сколько их было, как они представились. «Сперва они позвонили в дверь», — ответила Наташка. Я выглянула и испугалась. «Вот окоряха, страшный, небритый, лысый, с кривым носом, и еще двое таких же, но поменьше». Я испугалась и ничего им не сказала, ну, как будто дома никого. Но они меня заметили, и мордатый стал орать, чтобы открывали, а то он дверь выбьет и всех, кто внутри, прикончит. Ну, я бросилась звонить в милицию, а телефон не работает. Кабель перерезали, предположил отчим, в ответ Наташка дернула плечами и продолжила. Вот тут я и офигела совсем, собралась из окна прыгать, а эти дверь выбили, и мордатый, ко мне, я давай орать, звать на помощь, но соседи не вышли, никто, сволочи, а если бы меня убивали, если бы, она передернула плечами. Короче, ударили пару раз в живот и вышвырнули из квартиры, пригрозив, что, если буду орать, вообще прибьют. Нож показали, а на меня как нашло что-то, ору в дверь калачу, ору всякое. Ну, мордатый вышел, еще ударил, Куртку вышвырнул. Дышать больно. Наверное, ребро сломано. Братья или сестры у Андрея были? Поинтересовался я. У матери были братья-сестры. Может, муж у матери? Наташка уперла палец в лоб, пытаясь вспомнить. Андрей говорил, старшая сестра, сильно старшая, померла давно, а у Грымзы это он один сын. Она его поздно родила, в 29 лет. Двоюродный брат есть, алкаш, в Москве. И двоюродная сестра, он не говорил, что с ней. Они старые уже, им под 70. Разве они могут быть наследниками? Не могут. Наследники первой очереди, мать, жена, муж, дети. Потом, родные братья-сестры. А он точно не женат? Осторожно спросил Василий, у которого рыльце в пуху. Вдруг скрывал это, а разводиться не стал, потому что это сложно. Нет, сверкнула глазами Наташка. Он никогда со мной так не поступил бы. Паспорт я не смотрела, но уверена, что он не женат и детей у него нет. Закипел чайник. Боря выключил газ, налил в заварник кипятка и обратился к Наташке. Ты есть чинить хочешь? Сестра мотнула головой. И он выставил конфеты и вафли. Наташка схватила коровку, такую же, как я бабушке покупал, развернула ее, но есть не стала, отложила в сторону. Ната, обратился к ней я, вспомни все, что они говорили. Вот вообще все, это может быть важным. Если мат пропустить, то почти ничего. А дальше она говорила гроулингом, сделав зверское лицо. Проваливай, подстилка, это наша квартира. Еще и опять гроулингом. Кто ты такая вообще? Почему ты потом милицию не вызвала? Возмутился Борис. Боюсь, что отец узнает, потупилась Наташка. Ну, про Андрея, как она вызовет? Как кто? Сказал я. Она-то никаких прав на ту квартиру не имеет, это Андрей должен разбираться, писать заявление. Вообще странно все это. Ладно бы дворец отжали, а так, старая убитая жилплощадь. Может, квартирные мошенники как-то прознали, что Андрей уезжает? И теперь собираются быстренько квартиру продать, пока его нет. Что же делать? Пролепетала Наташка. В милицию. Воздел перст Василий. Да как, охладил его пыл я. Кто напишет заявление, должен писать хозяин. Наташа не сможет, потому что права не имеет. Зато можно написать заяву об избиении. Натка, на тебе синяки остались, ты говорила, ребро сломано. Надо, нету ничего. Ссадина только маленькая, пожаловалась она. Ясно. Скорее всего, немного приврала, а может и не бил ее никто, просто выгнали в зашей и дали пинка. Отчим стоял на своем, скажет, что осталось присматривать за квартирой, да мало ли, соседей надо подговорить. Зная, какая Наташка психованная, я предположил, что она не стала расспрашивать интервентов, кто они и чего хотят, сразу накинулась с визгами и кулаками. Можно подговорить участкового, дать ему на лапу, в конце концов, и пойти вместе с ним, послушать, что эти черти запоют. Не получится ничего без Андрея, резюмировал я. Надо поговорить с теми гопниками, выяснить, чего они хотят, кто их послал и какие у них права, вдруг расскажут что интересное. Захотят они с тобой говорить, ага, проворчала Наташка. В бубен настучат и по лестнице спустят. Она потерла ушибленный бок, скривилась. Кто ж один туда пойдет, только с участковым, и пусть оправдываются, а мы посмотрим, они вообще не откроют, предположил отчим, а вламываться без заявления менты не имеют права, короче, пусть твой Андрей все бросает и срочно летит сюда, а то без квартиры останется, подумалось, что дело черного риэлтора Равлика цветет и пахнет, помер Равлик, так свято место пусто не бывает, налетели стервятники нишу занимать, ну да, черные риэлторы простыми квартирами тоже не брезгуют, одна старушка, рубль, 10, червонец. Наташка смахнула слезу, скривила губы и пробормотала. «Да как, когда я не могу ему позвонить? Там, в Москве, нет телефона?» – удивился отчим. «Андрей только сегодня уехал. Он в поезде сейчас. В Москве будет завтра вечером. Как звонить? Куда? Ой, не нравится мне это. Как бы не влез твой Андрей во что-то?» – разволновался отчим. «Хорошо, тебя в карты не проиграл. Вот было бы». Сестрица опять разрыдалась. Заразительно, в голос аж у Бори глаза увлажнились. Я снова обнял ее, подождал, пока истерика закончится, и попытался копать в другом месте. Как давно умерла его мать, он сказал. Сегодня третий день как. Андрей аж почернел весь, обижался, что ему так поздно сказали. Ага, вот она, зацепка. Кто сказал? Менты, соседка. Вот это уже плохо, очень плохо. Сильно попахивает мошенничеством с недвижимостью. Если... Конечно, Андрей не умолчал о близких родственниках или супруге. Да даже двоюродные могли подложить свинью, подделать подписи и прощай, наследство. Если у них есть деньги, судебные тяжбы могут тянуться вечно, только плати, пока кто-то не умрет или не уступит. Память взрослого подсказала, что в 90-е в связке с ментами работали мошенники со своими связями в суде, которые именно на наследственных делах специализировались. Менты наводили на одиноких пожилых и не очень людей, деятели помогали им отправиться в мир иной или ждали, когда старики отправятся туда сами. Подделывали подписи, писали липовые завещания, привлекали дальних родственников, с которыми немного делились. Что-либо доказать было невозможно из-за ангажированности судей. Если так, то захватчики откроют ментам и покажут липовые документы. И поди проверь, а пока будет разбирательство, продадут квартиру под шумок. Твоему Андрею срочно нужно наложить арест на всю недвижимость матери, посоветовал я. Кстати, ты не видела, на чье имя приходились чита? Если квартира матери, на его имя, и квартира у них приватизированная, это точно. Знаешь, мне неловко было расспрашивать, не хотелось, чтобы он думал о том, что я с ним из-за квартиры. Значит, не наследство. Это в Москве Андрея может ожидать сюрприз, а тут, раз квартира его, или не до конца его. В общем, гадать на кофейной гуще смысла нет, надо действовать. Я встал из-за стола. Ты куда? Наташка схватила меня за руку. К Лилиной, ответил я. Попытаюсь договориться, чтобы она помогла, подопнула участкового, чтобы тот пошел разбираться, что за дебоширы поселились в квартире Андрея. Другого способа выйти с ними на контакт я не вижу. Они не откроют, прохрипел отчим и покашлял в кулак, тоже подорвался. Я с тобой. Его глаза горели решимостью, но я остудил его пыл. Нет, вы больны, а Анна беременна, не надо ее заражать. К тому же вам не стоит встречаться с отцом, и на жену он будет злиться, если увидит ее с вами. Мы тут с ума сойдем. Мгновенно выздоровел он. Я буду звонить, держать в курсе. Там рядом есть телефон, пообещал я и посмотрел на Наташу. Переодевайся, поехали. У тебя же остались тут какие-то вещи. Ну да, лоховские остались, вздохнула она. Переодевайся, не до выпендрежа. Там сапожки, которые ты привез. Залилась слезами она. И весь товар, и варенки, и курточка. Постараемся забрать. Давай скорее, ты нужна как свидетель. Наташка кивнула и убежала в зал. Отчим принялся ходить по кухне, поедая конфету за конфетой. Боря забрал рисунки с подоконника и ушел в зал. Минут через пять Наташка вышла, одетая в черные выцветшие брюки, длинный фиолетовый свитер с огромными плечами. Накинула балоньевую куртку с короткими рукавами, которую носила 2 года назад. А обуви нет, тут только босоножки. Мамины набой, посоветовал отчим. Она не обидится. У вас один размер, у меня меньше. Наташка надела мамины кособокие стоптанные сапоги, ну точно бедный родственник. На чем поедем? На автобусе? Так он только ушел. На мопеде? Он возле двери. Хорошо, помыть не успел. Перед тем, как уйти, я дал Боре распоряжение отвечать на телефонные звонки и дословно записать все то, что скажет каналья. Через 10 минут мы были у Лилиной. Я очень надеялся, что она уже дома, потому что больше мне помочь некому. Ни к отцу же обращаться, он неадекватный. Наташка осталась возле телефонной будки караулить мопед, я побежал на 2-й этаж, постучал в дверь Лилиной, всей душой желая, чтобы отца не было дома. Открыла мне Анна. Она только что пришла с работы и еще не успела снять милицейский пиджак, скрывающий округлившийся живот. «Здрасте», — проговорил я, не переступая порога. «Мне нужна ваша помощь, очень срочно. Точнее, Наташка, ну, сестра, попала в беду, и только вы в силах помочь. Что случилось?» Строгим тоном и совершенно без эмоций спросила Анна. «Она на улице ждет, у нее с отцом конфликт, боится заходить. Рома сегодня вышел в море на рыбалку», — все так же безразлично проговорила Лилина. «Его не будет. Зови Наташу сюда». И все-таки что-то в ее тоне изменилось или мне показалась это холодная ирония. Догадалась, что за рыбалкой охота у мужа по выходным. Через минуту, оставив мопед в коридоре возле двери, мы сидели за столом у окна. Наташка, зажавшись и зыркая по сторонам, как дикий зверек. Лилина, как обычно, холодная и равнодушная ко всему. Теперь уже равнодушна. Факт за фактом Наташка излагала суть проблемы. Лилина слушала, прихлебывая чай и заедая сушками, задавала наводящие вопросы. Никаких новых деталей не всплыло. Когда Наташка закончила, я предложил: «Анна, можно сделать так. Вы звоните участковому и просите его пойти проверить подозрительную квартиру. Хозяин уехал на похороны матери, попросил коллегу присмотреть за квартирой. В день его отъезда в квартиру ввалились неизвестные, которые ничего не стали объяснять. Девочка в отчаянии. Кто девочка? Его коллега по работе, ей в радость пожить в пустой квартире, когда в нашей двушке поселился еще и отчим, и нас двое». Анна потерла лоб, размышляя. «Адрес какой?» — Наташка сказала. Лилина опять задумалась, положив руки на живот. «Ясно. Там мамчур участковый, я его хорошо знаю. Но вы должны понимать, что этот захват не обязательно преступный. Возможно, у этих людей есть право на квартиру». Наташка закусила губу, но смолчала, не стала дерзить. Лилина поднялась. «Идемте к телефонной будке. Попробую договориться. Может, повезет, и застану его хоть где-нибудь». Только она шагнула к двери, как она открылась и заглянула Лика, широко распахнула глаза. «Привет, сестра!» — вскинул руку я. «Привет!» — буркнула Наташка и отвернулась. Лика сделала вид, будто ее нет, сместилась ко мне. Меня она давно записала в друзья, а Наташку не простила за травлю, которую та ей устроила в сентябре. В коридоре трое карапузов облепили мой мопед и уже куда-то потащили. Увидев меня, бросили его и помчались в рассыпную. Такие маленькие, а уже воровайки. Чуть меня не пришибив, распахнулась обшарпанная дверь, и из комнаты прямо мне под ноги выпал пьяный дед в растянутых портках. Из захламленной комнаты донесся встревоженный женский крик. «Женя! Женя!» Лика, которая увязалась за нами, переступила через деда и просветила меня. У него бабка парализованная, ему 55, ей 70. Разница, почти как у нас с Верой, подумал я. В молодости такая красотка была, прям это, как ее нужна Есенина. А Исидора Дункан, подсказал я. Да, этот Евгений у мужа ее отбил, тоже красавец был. А потом она постарела, а ему 40, он, по бабам, она, пить. Удар ее и хватил, парализовала, только сидит, уже лет 5 как, а дед бухает. Толстая, бородавка на носу, БРРР. На душе стало совсем мерзко. Мы спустились во двор, Лилина подошла к телефонной будке, затрещала телефонным диском. Мы с Наташкой замерли, вытянув шеи. Дозвонилась участковому или нет? «Алло, Михаил, это Лилина, то есть Мартынова. Тут такое дело, девочка-родственница попала в неприятную ситуацию, надо кое-что проверить». После ее разговора я позвонил отчиму и успокоил его. С участковым, молодым светловолосым мужчиной, мы встретились возле дома Андрея. Обошли дом, убедились, что окна светятся, поднялись по лестнице, и участковый позвонил. За дверью раздалась возня, кто-то посмотрел в глазок, донеслось бормотание. «Милиция, откройте!» — сочным басом проревел участковый и развернул ксиву, ткнул в глазок. И снова бормотание. «Откроют? Нет!» — Наташка сплела свои ледяные пальцы с моими и сжала их. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и вылез, как я понял, тот самый мордоворот. «Здрасте!» — заискивающе кивнул он. «В Андрюшином халате!» — прошептала Наташка, закатив глаза. Участковый представился, изложил суть проблемы. «Хозяин квартиры уехал, оставил девушку за ней присматривать, а тут являетесь вы и вышвыриваете ее на улицу. По какому праву? Так нечего было драться и кидаться», — примирительно проговорил мордатый. «Мы занимаем квартиру, точнее ее часть, вполне законно. Защищаем права гражданки, вступившей в наследство». «Какой такой гражданки?» — Наташка хотела крикнуть, но от волнения горло свело спазмом, и она просипела. «Это квартира Андрея». «Частично», — сказал мордатый. «Сейчас принесу документы. Вот, смотрите, завещание покойной, точнее, копия, но вот печать. Все имущество она завещает Томилиной Инессе Петровне. А поскольку эта квартира приватизирована в равных долях, я, как законный представитель Инессы Петровны, имею полное право тут быть. Вот доверенность. Все претензии можно решить через суд. Вы подпись подделали», — закричала Наташка, рванулась к мордатому, но я схватил ее за талию. «Подавайте в суд, там разберутся», — издевательски улыбнулся мордатый. «И подадим, обязательно подадим», — вскинулась Наташка, отстаивающая интересы возлюбленного. «Позвольте взглянуть на бумаги», — протянул руку участковый, внимательно все прочитал и вынес вердикт. «Извините за беспокойство». Наташка замерла с разинутым ртом, ее губы задрожали, и она пробормотала: «Мои вещи хоть верните». «Да пожалуйста, вот они». Мордатый выставил мешок, потом вынес школьную сумку, откуда торчала зубная щетка, расческа, уголок учебника. Участковый с сочувствием на нас смотрел. Наташка сунулась в мешок, там был товар вперемешку с ее вещами. Похоже, захватчики отлично подготовились, вели они себя правильно, по букве закона, уходя от конфликта. Вот вам документы, вот ваши вещи. Когда дверь захлопнулась, участковый сказал: покойная переписала имущество на этих людей, я ничего не могу сделать. Вот гангрена старая, земля ей стекловатой, с того света нагадила, мымра. Пнув мешок, Наташка уселась на ступеньку и закрыла лицо руками. Глава 24. Самый полезный ученик. Давай домой отвезу, предложил я, когда Наташка немного успокоилась. Выплеснув ярость, она стала напоминать сдутый шарик, двигалась медленно, на все реагировала вяло. Нельзя было ее оставлять в таком состоянии. Не в первый раз за ней такое замечаю. После истерики она впадает в анабиоз и целый день может быть заторможенной, а весь следующий день проспать. Странно, что в прошлой жизни я не замечал, какая у меня сестренка хрупкая, считал ее стервозной дурой. Да куда еще мешок? Наташка всхлипнула, пнула вещи. Ну идем искать такси, предложил я. Ты с дуба упал? Возмутилась она и на минуту ожила. Лучше мне отдай. Встрепенувшись, Наташка заметалась, потом о чем-то задумалась, ее рот искривился, и она заревела. 25 тысяч. Где они лежат? Спросил я. Тумбочка, где телефон? Ящик. Сейчас, жди. Я рванул назад, особо ни на что не рассчитывая. Ну а вдруг, позвонил в дверь, заметив движение за глазком, прокричал: верните деньги девочке, пожалуйста. Никто не открыл и ничего не ответил. Ну а на что я рассчитывал? Накатила злость. Захотелось схватить топор и крушить, ломать дверь, чтобы поролон из подкладки лез, как выпущенные кишки. Сжались кулаки, я вдохнул-выдохнул. И тут меня осенило. Я прислонился к двери, постучал кулаком и прокричал: эй, вы, там, хочу сказать важное. Вроде бы возня стихла, незваные гости насторожились, прислушались. Завтра же вы уйдете отсюда, потому что нельзя лишать людей жилья. Вам будет очень стыдно, и вы уйдете. Да пошел ты, взревели за дверью. Ща как выйду, и звездец тебе, сопляк. На одного точно внушение не подействовало, а что с остальными? Щелкнул замок, и я рванул вниз по лестнице, потому что драться с тремя здоровыми мужиками не собирался. Когда вышел из подъезда, Наташка на меня даже не посмотрела, была уверена, что никто мне деньги не отдал. Как мне теперь жить? Всхлипнула она. Опять спать на диванчике? Место мое, у параши. Это временно, успокоил ее я. Мы обязательно что-нибудь придумаем, только Андрей должен вернуться. Мы обратимся к юристу, и он подскажет, как действовать дальше, получится ли выселить мордоворотов с ментами, или придется, с бандитами. Андрей, с бандитами, были бы деньги, бандиты найдутся, утешил ее я. Идем искать такси, бей посуду, я плачу. Не вешай нос, справимся. Вроде услышала меня, порозовела. У поворота я обнаружил копейку с шашечками, сторговался с водителем на 1000, посадил Наташку на заднее сиденье, а вещи определил в багажник. Какой у тебя парень заботливый, проговорил дедушка-водитель. Позовет замуж, даже не думай. Наташка запрокинула голову и рассмеялась. Дождешься от него, никогда не позовет. Почему же? Искренне расстроился дед. Потому что он мой брат. Дед переменился лицом, улыбнулся. Надо же, какой хороший брат. Я своим сколько не говорю, что сестры и братья – самые родные люди на земле, и надо дружить. Вот я один, всех в войну убила, так это скверно. И жена сирота. У нас аж 6 детей, младшему 16. Так не дружат, собачатся. А вы, молодцы. Он завел мотор и уехал, а я на мопеде пристроился следом, чтобы вместе с Наташкой зайти домой и поддержать ее. Еще надо дождаться звонка Канальи. Дома нам навстречу выскочили встревоженные Боря, отчим и мама, окружили нас с Наташкой. «Как дела?» – спросила мама, посмотрела на мешок в моих руках, все поняла и погрустнела. То ли ее расстроило, что Наташку обидели, то ли, что у нас в квартире станет совсем тесно. Пока не начались расспросы, я обратился к брату. «Боря, Алексей звонил?» «Да». Боря взял листок с тумбочки и протянул мне. Я все записал, слово в слово. Все нормально. Дома распродался в 5:30. Все по плану. Водила спокойный, адекватный. Мейлофон у меня. Завтра день пустой. Занимаюсь ремонтом. Закончить планирую в пятницу вечером. Быстрее вряд ли получится. Машина будет в пятницу во второй половине дня, сказал я отчиму. То есть завтра и послезавтра отдыхайте и не думайте никуда ехать, вы еще не восстановились. В выходные продолжим». Он пожевал поджатыми губами, но возмущаться не стал. Даже до него доходило, что сам виноват, раньше думать надо было. «Так что было-то?» – спросил отчим, и я кивнул в сторону зала. «Идемте, расскажем». Рассказ занял час. Отчим то и дело вставлял реплики, что он ноги повыдергает бандитам. Мама обнималась с Наташкой, и они на пару пускали слезу. Боря молча внимал и сопел, рисовал на листке повешенных. Очень много повешенных, которые образовали кошмарный узор. А я думал о том, сработает ли мое внушение на тех двоих. Вот хохма будет, когда они проснутся и начнут вести проповедь, что неправильно так себя вести, и надо вернуть награбленное. Но это, конечно, фантастика. Не фантастика, что Андрей, когда приедет в Москву, скорее всего, поцелует замок своей квартиры, и его встретят такие же быки. Нужно его где-то разместить. У деда нельзя, он ненавидит совратителя малолетних, гостиницу снимать ему я не собирался. Парней попросить, пожалуй, удивительно будет, если этот рохля сам устроится. Но, скорее всего, начнет названивать и плакаться. Сперва приедет на вокзал, это будет вечером, наберет Наташку, чтобы отчитаться, что все хорошо, не дозвонится. А дальше два варианта. Подумает, что она в театре, и поедет в квартиру матери, поцелует замок и опять позвонит, занервничает. Позвонит нам и от нас узнает правду. Будет это после 8 вечера. Как-то мне до скрипа зубовного поднадоело решать чужие проблемы, но судьба моя такова, что никуда от этого не деться. А пока у меня появилось 2 свободных дня, разве не об этом я мечтал? Похожу в школу, проведу время с друзьями, на тренировку наконец схожу и на базу. Сирот проведаю, узнаю у Лидии, что там с усыновлением детей, схожу в клуб, посмотрю, становятся ли алтанбаевцы на путь исправления. Еще ж проспонсировать тренера надо. Да, и со своими поговорю, как им тренер. Ну и главное, приду завтра в школу пораньше, загляну к директору и предложу ему сделать в школе детский лагерь для москвичей. Думаю, он меня расцелует, я стану самым любимым учеником за всю историю школы. Вряд ли он из тех, кто отбивается от возможностей руками и ногами. Да зачем напрягаться, все равно ничего не получится. Я посмотрел на Наташку, которая, как бедный родственник с узелком, сидела на протертом кухонном диване со своими пожитками и вид имела такой, словно она сослана в Сибирь. Все равно нифига не свободные дни получится. Еще к урокам приготовиться надо. Отлично тебя понимаю, сестричка. Жила, как человек, своя кухня, целая комната с балконом, а теперь вдруг, приживалка практически на коврике в прихожей, да еще и чужой дядя в квартире завелся. Ничего, скоро у нас будет дом. Кстати, можно искать специалистов, умеющих работать с бетоном, и начинать заливать фундамент. Память взрослого пробудилась, вспомнился ядерный взрыв и события последних лет, и я решил непременно делать огромный бетонный подвал, настоящий бункер. Благо, что сейчас все это стоит копейки. «Боря», — обратился я к брату и поманил за собой из кухни в зал, — «ты завтра в школу идешь, у меня больничный до понедельника», — похвастался он, выходя вместе со мной. «Тогда помоги-ка мне написать объявление». Дальше я сказал шепотом: «Это касается нашего будущего дома, буду заливать фундамент и копать подвал». «Конечно», — радостно воскликнул он, — «так что покой нам только снится». Я засел за уроки, а Боря с сумасшедшим рвением стал писать объявление. «Требуются специалисты для бетонных работ, заливка фундамента и подвала. Тут главное не тянуть, а ввязаться в бой и заранее себя убедить, что легко не будет. Рабочие бывают криворукими, пьют и воруют, за ними глаз за глаз, доставщики подводят, как и погода. Случаются форс-мажоры, но чаще препятствует человеческий фактор. Деньги заканчиваются, стройматериалы бывают некачественными. Да что там, сейчас просто нет нормальных стройматериалов, которые облегчали бы работу, и инструментов нормальных у рабочих нет, хоть за границу лети, а до 18-летия еще 3 года терпеть». Утром я отложил ранний подъем и визит к директору, точнее, перенес его на большую перемену. Ну, или после уроков останусь, дрэк ведь на работе до вечера. Впервые за долгое время в школу мы шли втроем, точнее, мы с Борей шли, а Наташка плелась. Она так переживала, что даже свой чай не допила и ничего не съела. И до вечера ей еще мучиться неведением, потому что сейчас Андрей предположительно только проехал Воронеж. Я совсем забросил школьные дела. Казалось, Прошло не несколько дней, а целая вечность, но все было, как и раньше. Все так же возвышалась старая шелковица с натруженными ветвями, а возле нее все так же собирались школьники, как ежи на пиршество, когда начинали падать ягоды. «Пашка идет», — радостно завопил Ян. Илья мне помахал. Навстречу чуть ли не побежали Гаечка, Кабанов и Алиса. Остальные еще не приехали. Вспомнилось, что Димоны заболели. Скорее всего, они в школу не пойдут, хотя на разборке с Хмырем были. «Я не понял, у нас че, с заводскими теперь мир?» — возмущенно воскликнул Кабанов, как будто ему интересное приключение обломали.